Я был удивлен и огорчен этим назначением. Всего лишь месяц удержался Конев на столь высоком посту, но этот месяц был для нас трагическим. С именем Конева связано крупнейшее поражение на московском стратегическом направлении, едва не обернувшееся для нас полной катастрофой. Об этом в свое время. А сейчас напомню факт, который мог произойти только в обстановке той напряженности и неразберихи, которые были летом 41-го года. Об этом факте писал в своих воспоминаниях Андрей Иванович Еременко, а я лишь кое-что добавлю к его словам. В боях за Смоленск весьма отличился командир 57-й танковой дивизии полковник Мишулин. Проявил личное мужество, героизм и умело руководил своими частями. Был он ранен, попал в госпиталь, но там вдруг узнал, что один из его полков оказался в окружении. Тут уж не до лечения. Мишулин сел в бронеавтомобиль, ночью пробился через вражеское расположение к своим танкистам, поднял их настроение, организовал удар. Под его руководством полк с боем прорвал кольцо окружения. В госпиталь Мишулин больше не вернулся. Обнаружив западнее Смоленска передовые отряды гитлеровцев, полковник с остатками дивизии по собственной инициативе вступил в бой, разгромил вражеский разведотряд и прикрыл правый фланг нашей 20-й армии. Еременко сам наблюдал за этим боем и был в восторге. Возвратившись в Москву, я вскоре прочитал в газете официальное сообщение о том, что Мишулину присвоено звание Героя Советского Союза и звание генерал-лейтенанта танковых войск. Ну, это уж слишком. Не соответствовало никаким установлениям. Герой Советского Союза? Вполне понятно. Повышение в звании? Ладно. Два поощрения. Случается и такое, если заслужил человек. Но чтобы из полковников перескочить через ступень и получить звание не генерал-майора, а сразу генерал-лейтенанта, такого еще не бывало. Тут явно какое-то недоразумение. Позвонил в штаб Западного фронта и выяснилось вот что. Андрей Иванович Еременко сам написал представление на Мишулина. Почерк у него отнюдь не каллиграфический, со знаками препинания не все в порядке, да и торопился, текст был такой. Представляю полковника Мишулина к званию Героя Советского Союза и к воинскому званию генерал. Генерал-лейтенант Еременко. А телеграфист, передавая в спешке, может быть, даже под бомбежкой, сократил или пропустил одно слово, и получилось «Представляю к воинскому званию генерал-лейтенант Еременко». Но как же в Москве-то не разобрались? Впрочем, тоже понятно. Пришло ходатайство фронта. На этом основании составили бумагу, подписали, удовлетворили. Одно было ясно, документ прошел мимо Сталина или не обратил на него внимания. Награждением орденами, присвоением звания героя Иосиф Виссарионович обычно не занимался. Для этого существовал специальный аппарат, был определенный порядок. Но звание генералов обязательно через него. Сталин держал в памяти фамилии почти всех крупных военачальников, включая генерал-майоров, а уж генерал-лейтенантов тем паче. Их было у нас немного, более 100. 81 общевойсковой, 33 родов войск и 6 по ведомству Берии в войсках НКВД. Почти с каждым из них Сталин беседовал. И я знал их всех, хотя бы по личным делам. Но когда пришла реляция на Мишулина, меня не было в Москве, а Сталин, значит, оказался настолько загружен, что ему было не до присвоения званий.